Дорогие радиослушатели, сегодня вечером продолжим наше дальнейшее изучение шестого члена символа веры и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. В предыдущих беседах мы уделили достаточно времени для разбора первой части этого члена и вошедшего на небеса. Теперь посмотрим на вторую часть и сидящего одесную Отца. Можно сказать, что вознесение Иисуса – драматическая необходимость. Оно предоставило единственный надлежащий конец жизни Иисуса Христа. После 40-дневного пребывания на земле пришло время к концу специальных откровений, чтобы началось время бесконечного присутствия. Но вознесение – не конец всего повествования. Она только конец одной главы. Продолжение же повествования символически представлено в шестом члене этого символа веры. Имеется несколько текстов Ветхого Завета, которые отобразились на языке и воображении Нового Завета, как первый стих 109-го псалма. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Этот текст Иисус Христос употребил сам для доказательства, что Он больше, чем Сын Давидов. Матфея 22 глава 44 стих, Марка 12 глава 36 стих, Луки 21 глава 42 стих. И этот образ Иисуса Христа, сидящего одесную Отца, проходит почти через весь Новый Завет. В своей первой проповеди апостол Петр рисует картину вознесшегося Иисуса Христа, сидящего одесную Бога. Деяния апостола, 2 глава, 33 стих. Об этом встречаем в смелой речи апостола Петра пред Синедрионом. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя. Деяния 5 глава, 31 стих. Мученик Стефан видел Сына Человеческого, сидящего одесную Бога. Деяния 7 глава, 56 стих. Это напоминает, что сам Иисус предупреждал своих врагов, что придет время, когда они узрят Сына Человеческого, сидящего одесную силы. Матфея 26 глава, 64 стих, Марка 14 глава, 62 стих и Луки 22 глава, 69 стих. В послании к римлянам, 8 главе, в 34 стихе, апостол Павел говорит, что Христос умер, но и воскрес, Он и одесную Бога. Верующим советуется искать горнего, где Христос сидит одесную Бога, Колоссянам 3 глава, 1 стих. Бог, воскресив Его из мертвых и посидив одесную Себя на небесах, читаем в Ефесянам 1 главе, 20 стихе. Писатель послания к евреям говорит, что когда Иисус совершил очищение грехов, Он воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 1 глава 3 стих. Вместо предлежащей Ему радости Иисус претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Евреям 12 глава 2 стих. Опять апостол Петр говорит об Иисусе Христе, который вошед на небо, пребывает одесную Бога. 1 Петра, 3 глава, 22 стих. Эта фраза проходит через весь Новый Завет. Из всех фраз ясно, что эту фразу нельзя принимать пространственно и буквально. Эта фраза совершенно антропоморфическая, которая представляет Бога в виде необычайно огромной человеческой фигуры на престоле, с Иисусом Христом на другом престоле одесную Его. Но хотя невозможно представить буквальную картину, все же символическое значение ясно и безошибочно. Посмотрим на символизм этого члена символа веры. Первое. Еврейский глагол «сидеть» имеет определенные характерные значения. Он подразумевает постоянное владение. В поэме, которая описывает, как 10 колен поселились в Палестине, сказано, что Ассир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно. Судей 5 глава 17 стих. Если Христос представлен как сидящий одесную Бога, это значит, что Его постоянное пребывание. Второе. Сидеть на еврейском языке подразумевает покой и тишину. В видении о Золотом веке сказано, что каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их. Михея 4 глава 4 стих. Здесь картина покоя после битвы, пристань после бури, мир после паломничества. Третье. Но картина здесь не просто представляет сидящего, она представляет сидящего одесную Бога. Это картина неразрушимой радости. Это картина псалмопевца. Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 15, стих 11. Здесь радость после печали, облегчение после боли, счастливый конец после трагедии, покой после креста. Четвертое. Выражение «сидеть одесную Бога» представляет самое очевидное значение – место высшей почести. Когда Версавия пришла к Соломону, он встал пред ней и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол для матери царя, и она села по правую руку его. Третья книга Царств, 2 глава, 19 стих. Картина также представляет оправдание Христа. Боль и уничижение, и отвержение, и неверности – все окончилось. Теперь настало, что можно назвать публичное оправдание сына. Место, которое сын занимает в сердце отца, стало очевидным небу и земле. Пятое. Возможно, имеется еще одно символическое значение этого выражения. Вероятно, что сидеть одесную Бога означает, что для сына имеется право суда. Он теперь больше не подсудимый, а судья. Он уже больше не осужденный, а производящий суд. Он больше не привлекается к суду людьми, но вся вселенная предстанет на суд пред ним. Картину, представляющую Христа сидящим одесную Отца, можно объяснить в общем значении, как картину, которая говорит, что Христос принял царственное служение как царь царей и Господь господствующий. Из всех мест, которые говорят о Иисусе Христе, сидящем одесную Бога, одно представляет удивительную особенность. Почти всегда Иисус представлен сидящим, что обращает особое внимание на царское достоинство, почесть и славу. Но одно место представляет Христа стоящим. Это место передает, что видел Стефан, воззревший на небо пред тем, как его схватили и побили камнями. Стефан сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Деяния 7 глава 56 стих. Некоторые комментаторы видят особенное значение в картине стоящего Христа. Они думают, что Христос, который встал и стоит одесную Бога, означает Христа, поднявшегося для помощи и утешения тех, кто страдает ради Его имени. Мы вполне согласны с этим толкованием. Нам трудно представить, что вознесшийся и провознесенный Христос отделен и изолирован от нужд возлюбленных Его. Находясь одесную Отца, Он силен и могущ помогать. И в возвышенной царственности Он не забыл своих. О важном и чудном служении который совершает сидящий одесную Бога Христос, мы поговорим на следующей неделе. В заключение обратим внимание на одну особенность. Имеется связь между вознесением и радостью. Евангелист Лука в своем Евангелии о вознесении говорит: «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». И повествование кончается словами: «Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». Луки 24 глава с 50 по 52 стих. Одно совершенно становится ясным. Ученики не видели в этом вознесении окончательной разлуки и отделения, а скорее видели средства для предотвращения дальнейшей разлуки с Иисусом Христом вовеки. Мы обратили внимание, что вознесение Христа трудно представить нашему взору, чтобы его понять. Конечно, эта трудность происходит от того, что мы думаем о вознесении в занимаемом месте Иисусом Христом одесную Бога в буквальных и физических выражениях. Но если мы представим, что это повествование является ясным картинным способом передачи события, которое говорит, что пришло время, когда Иисус больше не был связан ограничением человечества, но вошел в новую жизнь и в новое существование, в котором Он может везде присутствовать с теми, кого любит Его. Тогда повествование делается ясным и драгоценным. Тогда вознесение делается символом новой жизни, через которую Христос может исполнить свое обетование. И Он пребудет с нами до скончания века. Аминь.